через руки, сколько денег сквозь прошло. Удивлен, не удивился, рассмеялся, порезвился, прорва тьма меньше прошло. Денег не было бы вовсе, жил бы я гораздо проще. Денег нет, соблазна нет. Нет долгов и нет пороков, счетчиков, откатов, лохов. Денег нет, соблазна нет. Yeah.